Рука Афродиты. Прикованная к золотому трону, Гера выла от ярости и бессилия. Ни ее мощь, ни возможности самого Зевса не смогли освободить ее от этого проклятия. Как ей звать бессмертный мир на пиршество, если сама она будет восседать, словно преступница в колодках? Несуразица, потеря достоинства. Над ней станут потешаться. Что за волжба тут действует? Кто сотворил это? Как ей освободиться от чар? Бедняга Зевс под канонаду ее вопросов и жалоб обратился за помощью к другим богам. «Тот, кто сумеет освободить Геру, — возвестил он, — получит руку Афродиты в супружестве, а это величайший на свете матримониальный дар». Ареса этот безапелляционный вердикт откровенно вывел из себя. «Это он собирается жениться на Афродите, что непонятно!» «Угомонись! — велел Зевс. — Ты сильнее всех богов вместе взятых. Твоему союзу ничто не угрожает!» Афродита тоже не сомневалась и словами ободрения подталкивала возлюбленного к делу. Но никакие Аресовы усилия тянуть, пихать и клясть трон, на чем свет стоит, не увенчались успехом. Более того, казалось, чем больше он пыжится, тем туже хватка трона. Посейдон тоже, хоть уже и была у него подруга Амфитрита, предпринял вдохновенную попытку, но и она ни к чему не привела. Даже Аид выбрался из преисподней приложить руку к освобождению Геры от ее все более постыдной участи — в Туне. Зевс лихорадочно, однако без всякого толку, дергал за подлокотники и выносил все больше оскорблений от униженной и взбешенной Геры, и тут во всей этой неразберихе раздалось вежливое, но настойчивое покашливание. Собравшиеся боги обернулись. С тихой улыбкой на перекошенном лице стоял посреди небесного зала Гефест. — Привет, мама, — сказал он. — Что-то не ладится. — Гефест! Он захромал вперед. — Насколько я понял, назначено какое-то вознаграждение. Афродита потупилась, прикусив губу. Арес зарычал и подался вперед, но Зевс придержал его. Остальные боги расступились, пропуская маленького уродца, и тот поковылял туда, где сидела в узилище золотого трона Гера. От одного прикосновения его пальцев подлокотники трона разжали хватку и освободили Геру. Здесь нам явлен важный принцип, и мы с ним еще не раз столкнемся. Ни один бог не способен отменить чары, преображение, проклятие или волшбу другого. Она встала, разгладила и одернула платье, всем своим видом сообщая, что положение было в ее власти от начала и до конца. Афродита вспыхнула. Как же так? То был миг сладостного возмездия Гефеста. Однако его глубинно благая натура не позволила ему злорадствовать. Вопреки, а может и благодаря, припадкам чувства отверженности, какие он претерпевал всю жизнь, не гнев им двигал и не обида, а лишь желание порадовать, принести пользу и ублажить. Он понимал, что безобразен, и знал, что Афродита его не любит. Понимал и то, что, заяви он свое право на этот приз, она предаст его и будет то и дело прыгать в койку к его братцу Аресу. Гефест ликовал, что вернулся домой. Этого достаточно. Что же до Геры? Та отнюдь не признала, что это расплата за жестокое и противоестественное материнское предательство, и хранила высокомерное ледяное молчание. Все лучшее, что в ней было, втайне гордилась своим старшеньким, и со временем она искренне полюбила его, как все остальные олимпийцы. Гефест еще понаделает подарков и Афродите, и всем богам, и покажет себя достойным членом божественной дюжины. Под кузницу ему дали целую горную долину. Так кузница станет величайшей и самой продуктивной мастерской на свете. В помощники себе он взял циклопов, а те и сами были, как мы уже убедились, мастерами высочайшего уровня. Они учили его тому, чего пока не умел Гефест, и все вместе, работая под его началом, сотворили замечательные предметы, которые впоследствии изменили мир. Гефест, бог огня и кузнецов, ремесленников, скульпторов и металлургов, обжился дома. Его римское имя — Вулкан. Оно запечатлено в вулканах и вулканизированной резине. Планета Вулкан и ее народ, в том числе и капитан Спок, с нашим вулканом не связаны, насколько мне известно. Римляне иногда прозывали вулкана Мулцибер, летейщик, в признании его способности размягчать металл для работы или же утешать гнев вулканов.